Хозяйка, Галина Борисовна Капитонова, лежала навзничь в коридоре. Под ней натекла кровавая лужа. Галина Борисовна не подавала никаких признаков жизни. — Сержант, вызываю опергруппу, — тихо сказал напарнику немолодой капитан, — и соседям звони. — Соседями. На милицейском жаргоне звалось КГБ. А согласно инструкциям о чрезвычайных происшествиях с людьми такого уровня, как Капитоновы, милиция должна была ставить в известность комитет немедленно. А скорую? Боюсь, не понадобится. Впрочем, тоже, конечно, звони. Капитан продвинулся в сторону кухни. Дверь туда была прикрыта. Сквозь полупрозрачное стекло видно, внутри горит свет. Капитан толкнул дверь. На громадной 15-метровой кухне Капитоновых было непривычно тихо. На столе стояла недоеденная тарелка остывшего супа. Хозяин квартиры, первый заместитель председателя госстроя СССР, кандидат в члены ЦК КПСС Егор Ильич Капитонов, лежал на полу. Лежал неловко, боком. Одет он был в деловую рубашку с черным полураспущенным галстуком. На спине Егора Ильича расплывалось кровавое пятно. Хозяин квартиры был мертв. Рядом с трупом валялась перевернутая табуретка, а подле нее на полу лежал нож, послуживший, видимо, орудием преступления. Лезвие ножа было обогрено кровью. Настя Капитонова загуляла со своими мажорами. Это их так Сеня называл. Сам он от пьянок с богатыми однокурсниками старался воздерживаться, но Насте не запрещал. Ей было слегка стыдно. Но не от того, что компания вроде бы отмечала кончину генсека, а потому что Сенька, бедняга, работает и будет работать, судя по всему, до полуночи. Она развлекается и тратит скудные семейные деньги. В кафе «Московское», куда отправились после занятий, компания не засиделась. Все из-за Тима, зануды. Тот выловил из своего мороженого волос. Нет бы выкинуть его незаметно и промолчать, то куда там? Поднял писк, обличил официантку, требовал жалобную книгу, нес очевидные глупости. Да в Лондоне за такие дела кафе разорят, по судам затаскают. Официантка вяло буркнула: ну и катись себе в Лондон. Однокурсники во время скандальчика сидели молча. Ну, кому хочется портить отношения в родном, считай, кафе? Тима быстренько заткнули, и пока официантка окончательно не взвелась, покинули кафе. Перебрались в Прагу. Компанию с факультета здесь знали, ласково подразнивали пижончиками, но обслуживали хорошо. Время близилось к 6. Официанты готовились к вечернему наплыву, обновляли скатерти, протирали влажной тряпкой листья у огромных пальм. Подошел метрдотель, предложил им комплексные обеды. А то что вы, отощали, студентики. От комплексных обедов решили не отказываться. В Праге их готовили вкусно. Никакого сравнения с университетской столовкой. Настоящая ресторанная еда, да и не особо разорительно, всего-то трешка. Ну и на водку по рублю скинулись. Настя уплетала комплексный обед за обе щеки, и яичко с шапочкой красной икры, и ушицу, и отбивную, как же порой хотелось настоящей, богатой еды. Она временами подавляла искушение забежать домой на Бронную, налететь на холодильник и все подъесть, и сервелат, и корочку, шоколадные конфетки, но домой, увы, ходу ей не было. Не прогнали бы, конечно бы, накормили, но такую нудятину бы развели, что кусок в горло не полез. Студенты резво и под икру, и под суп хлопали водочку. За упокой Устина Кимыча. наливали и Насте, только она почти не пила. Не шло сегодня спиртное и все тут. Она уже как могла изгалялась и с нарзаном водку смешивала, и грибочком закусывала, а все равно никак. После первого же глотка во рту становилось противно и кисло, как от старого кефира. Однокурсники Настину трезвенность заметили, веселились, подкалывали. «Капитонова у нас на поминках не пьет». «А за нового генсека будешь пить?» Настя отбивалась. «Ну чем вы недовольны? Вам же больше достанется». Из Праги вышли сытые и веселые. Подвыпившая беззаботная компания составляла приятный контраст с потоками хмурых прохожих. Расставаться не хотелось, и студенты намылились к Тиму на вискарь. Тимов отец только что вернулся из Штатов. Настя думала отказаться, но Тим обиделся, разливался соловьем, причитал: «Какая же компания без капитонской дочки?» И Настя решила: «Синька все равно сегодня раньше 12 не придет. Ну, че я буду одна в дурацкой коммуналке сидеть?» И пошла вместе со всеми к Тиму уничтожать папина виски. Куда угодно, только бы не сидеть одной. Новое жилье ее раздражало. Хорошо, когда Синька дома, тогда хоть на него внимание можно переключить. Взъерошить волосы, ткнешься носом в плечо, и так клево на душе. Но когда Синька отсутствовал, Настя чувствовала чуть ли не физическую боль, глядя на проржавелые краны на кухне, на лохмы побелки, свисавшие с потолка, на облезлые подоконники. — Да привыкнешь, — успокаивал ее Арсений. — Полстраны, считай, так живет, а другая половина еще хуже. А у меня в Южно-Российске. — Там у тебя лучше, — вздыхала Настя. — Там хотя бы все свое. — Ну, Настюх, — хмыкал Сеня, — чем я могу тебе помочь? — Только утешить. Помочь им мог бы дед. Он, если бы захотел, в два счета им бы жилье спроворил. Если бы они женаты были, и если бы их семью Капитоновы-старшие признали. Но, увы. Настя иногда звонила домой в бывший дом. Поздравляла родных с праздниками и днями рождения. Чаще всего к телефону подходила маман. Заслышав Настин голос, она просто бросала трубку. Старики оказались чуть лояльней. У бабушки сухости в голосе в последнее время поубавилось. А Егор Ильич и вовсе начал оттаивать. Велел внучке звонить ему на работу. Расспрашивал про учебу, про Синину работу в совпромышленности. Даже вот в гости однажды заехал. «Будем двигаться по шажочку», — радовалась Настя. «Сердцем чую. Размякнет дедуля, отойдет. Особенно если правнучка ему родить. Не допустит он, чтобы внучка с грудным ребенком ютилась в съемной коммуналке». Но покуда правнучка не было, приходилось терпеть. Раз Сенька все равно в типографии торчит, одна я сидеть в коммуналке не буду. И Настя согласилась ехать вместе со всеми на вискарь. Пусть виски ей не нужно, просто хочется посидеть в кремовых кожаных креслах, пощекотать пятки персидским ковром. — Ну, прости меня, Сенька, — быстро подумала она. — Ну, скучно мне, ну, противно сидеть в нашем ободранном жилище. Арсений в комнате дежурной бригады держал в руках только что полученную тасовку. Она гласила: — Молния! Всем редакциям! Переверст! Эмбарго до 21.00 МВР. Фотография Горбачева МС публикуется на первой полосе размером 4 колонки. Подпись под клише: «Генеральный секретарь ЦК КПСС МС Горбачев». Информационное сообщение о внеочередном пленуме ЦК КПСС и избрании генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачева М.С. публикуется в «Шпигеле». Фотография Черненко публикуется ниже, в траурной рамке, размер фотографии — две колонки. Покойника становится все меньше и меньше, а нового генсека все больше и больше, прокомментировал Сеня Тасовку, отдавая ее дежурному редактору. Тут и зам ответсека Ермолаев подоспел. Он как раз накатил внизу в цехе очередной стакан портвейна. «О!» — возбужденно воскликнул он. «Опять переверстываемся? Я ж говорил, что этим не кончится. Кстати, у нас там на третьей и на четвертой полосах два материала идут. Твой, Сенька, про рулончики и еще один. Там во врезках упоминается, как указал, приказал генеральный секретарь К.У. Черненко. Может, мы Черненко на Горбачева сразу заменим? Как указал, приказал генеральный секретарь М.С. Горбачев. Первыми будем. Прогнемся, раз пошла такая пьянка. Дежурный редактор. Замечательно, остроумный грузин Гоги Мухранович. Пару раз осторожно принюхался своим длинным носом к алкогольным парам, источаемым Ермолаевым, и вежливо покачал головой. «Не надо, Слава. Зачем мы будем бежать впереди паровоза? Просто давайте снимем слова про генерального секретаря Черненко. Что, разве не может быть материалов без генеральных секретарей?» «Займись этим, Сеня», — ласково кивнул он Арсению. «Тем более там и ваш материал идет. Кстати, блистательный материал. Пример настоящей критической корреспонденции». Арсений аж покраснел от радости. Комплимент от замглавного, да еще такого стилиста и мастера, как Гоги Мухранович, дорогого стоит. «А мы с вами, Слава, давайте переверсткой займемся», — обернулся тот к Ермолаеву. «И, пожалуйста, Слава, не пейте вы больше с метранпажем портвейна. Вы-то к нему привычны. А вдруг солдатики-верстальщики придут в негодность? Мы сами, что ли, кассу будем складывать?» «Не-не, я все!» — горячо заверил начальника Ермолаев и убежал в цех.